Он начал яростно чихать и вдруг рассмеялся. Пенопластовая прокладка поручней истлела от старости. Вычислители таких Пиркс еще не видывал. Их создатель, наверное, души не чаял в кафедральных органах. Циферблатов на пульте было полным-полно. Нужна была сотня глаз, чтобы наблюдать за всеми сразу. Он медленно повернулся. Переводя взгляд на стену, он видел мешанину латанных кабелей, изъеденные коррозией изоляционные плиты, железные штурвалы для ручного задраивания герметических переборок, отполированные прикосновениями рук, поблекшую краску на приборах противопожарной защиты. Все было такое запыленное, такое старое. Пиркс пнул амортизаторы кресла. Из гидравликов сразу потекло.